Вилис, стоящий за углом, просигналил еще раз, как бы упрашивая поторопиться. Он отошел, она шагнула к калитке, не скрывая радости. Казалось, она сейчас побежит, взмахнув длинными полами шинели, будто крыльями. Но она всего лишь обхватила руками прутья калитки, затихла. «Я хочу сказать...» Она умолкла. Великое смятение охватило ее. Она сейчас никуда не хотела ехать. Я звонила к Кожавину. «Скажите ему...» «Скажу. Если я вернусь, быть может, мы не разменемся...» Будто собрав все силы, она оторвала руки от прутьев. «Если вернусь, у тебя там будет дом в словацких лесах?» Спросил он и подумал, да не было ли в том, что он сказал, нотки примирения с происходящим. «Тебя можно найти там? Если крикнуть «Ау!» откликнешься? Там дубы говорят до неба и тьма. Если что, кричите в эту тьму «Ау!»» Она улыбнулась, и свет прожекторов удержал ее печальную улыбку. Вот это и весь адрес. Весь. Она уходила. Еще был слышен стук ее сапожек, убыстряющийся, видно, самообладание возвращалось к ней. А почему она вспомнила о Кожавине? Была ли тут связь? Спросил он себя, когда стихли ее шаги. Она сказала, «Я звонила». Когда она звонила? Теперь, когда позвонила мне. Или раньше? Если раньше, то Кожавин знает, а если знает, то к чему ей было просить меня? Нет, Кожавин не знает, а может, все-таки знает? Тамбиев видел Кожавина сегодня утром. Похоже, тот собрался в дальнюю дорогу. Куда? На просторы будущей битвы, а может быть, еще дальше? Да не Кожавин ли это идет? Полуночные 30 минут прогулки. Есть некий ритм в его быту, все строго целесообразно. С тех пор, как наркомендел вернулся на Кузнецкий, Игорь Владимирович уходил на эти полчаса на Форсановьевский, потом по Рождественке возвращался на Кузнецкий. Смотрит на старые дома и распевает на разные голоса князя Игоря. В русской музыке для него это лучшее. «Игорь Владимирович, это вас увлек всесильный Бородин?» «Да нет, какое там?» У Кожавина грудной голос, и Тамбиеву кажется, что в этом голосе сегодня особая приподнятость. «Иное, Николай Маркович!» «Погодите, что иное?» Игорь Владимирович засмеялся. Необыкновенно светел был его смех в эту минуту. Он был счастлив. «Лечу в Ленинград!» Он снова засмеялся. Были в этом смехе озорство, бравада, восторг свершившегося. Грошев только что сказал. Решился Грошев? Представьте, Николай Маркович, уломал я его, наконец. Тамбиев подумал, знает ли он о Софиной Братиславе, спросить или не спрашивать. Если спросить, то осторожно, так осторожно, чтобы на одной фразе весь разговор кончился. Тут встретил дружка. Говорит, необыкновенно заманчиво вздыбить Европу. «Это как же вздыбить?» — спрашиваю. А он: «Лечу в Словацкие горы». «В Словацкие горы?» Вдруг остановившись, Кожавин задумчиво посмотрел на Тамбиева. «Это Карпаты?» «Да, Карпаты. Словацкие», — уточнил Тамбиев, так и не решив, проник ли он до конца в смысл вопроса. Они расстались, а Тамбиев все раздумывал над тем, как Кожавин принял его осторожное слово о друге, улетающем в Словацкие горы. «Нет, нет», — убеждал себя Тамбиев, — «он не знает и не может знать. Иначе он не задал бы этого вопроса о Карпатах. Такое спрашивают, когда человек узнает об этом впервые. Но тогда почему он вдруг остановился и отвел глаза? Что-то было в его глазах. Знает он, все знает. Если знает, что мешало ему спросить прямо? В конце концов, в такой ли мере это заповедно? Нет, не знает, не знает». Утром позвонил Грошев, и в тех туманно неопределенных выражениях, в которых любил говорить в подобных обстоятельствах, сказал, что ему, Тамбиеву, так следует организовать свое время, чтобы в предстоящие 5 дней он мог быть вызван в отдел в течение часа. По опыту Тамбиев знал, что предстоит поездка, по всей видимости, в места, где ожидаются события значительные.